Братья, у нас немного времени, но я думаю, мы точно вкладываемся в это время. У нас здесь не будет ничего видно, но живой пейзаж будет. Пожалуйста, выйдите. Я вас долго задерживать не буду. Пожалуйста, братья, выйдите. Мы сейчас поем пение. Я хочу прочитать слово, то есть пару слов из Исаия пророка, 9 глава, 6 стих, только несколько слов. И нарекут ему имя. Пожалуйста, сюда. Сюда, наверное, будет. Удобнее будет брать. И нарекут ему имя чудный. Братья дорогие, посмотрите, и можем сказать все, чудный Бог, великий Бог чудес. А когда мы оттуда на вас смотрели, я плачу, и мне так восхищаюсь, для меня сегодня эти слова зазвучали особо. Чудный Бог, чудный, великий Бог. Во-вторых, братья, вот, может, и сестры здесь есть, я хочу сказать, что это тоже результат благовестия. Здесь есть служитель, я внимание чуть-чуть выделю. Венгерский служитель, подними руку, пожалуйста. А вот он там сидит сзади. А украинский служитель цыганского табора, поднимись, пожалуйста. А вот с Королева есть служитель тут? Есть, знаете его. Аспуд Виноградова. Это результат, братья, вот этих всех. А вы вот здесь сидите, так много молодых. Вот все мы тут почти молодые. Это результаты благовестия. И я думаю, Иисус Христос, и не думаю это точно, Он смотрит на подвиг души своей с довольством. Чудный Бог. Однажды на благовестии были мы в молитвенном доме. Много собралось людей. И детей спереди. А они смотрят, так, как вы сейчас смотрите, на цыган. Так обсматривают, так внимательно смотрят, что просто невозможно было что-то им не сказать. Вы знаете, я смотрю на них, как воробьи. Смотрят, тишина, много их было. Я говорю, дети, вы не боитесь цыган? А они улыбаются, говорят, нет. А я спрашиваю, а почему вы их не боитесь? А вы же наши братья. А мне так приятно. Какой великий Бог. Раньше и не только дети, и взрослые боялись цыган. А сейчас и дети не боятся. И с карманами все в порядке, братья. Где мы не приезжали. Правда, у нас другие искушения. Уже нас много раз цыганов обворовали, только украинцы. Я не преувеличиваю. Вы знаете, братья, мы ехали в Ростов-на-Дону, я чуть-чуть и буду заканчивать. И наше благовестие было на таможне. 4 часа нас держали русские, у нас серьезное было благовестие. Нам пришлось... Как вы видели, 16 человек, и все черные. 2 должны были беседовать, а пришло их 4. Они думали, мусульмане. И вы знаете, все посмотрели у нас. Вопросы. Мы говорили, что такое покаяние, только не призывали их, правда, не спели. Мы говорили, что такое вера, что такое баптист. В общем, какие только не трогали вопросы. А в конце, вы знаете, мучили нас 4 часа, мучили, уже не знали, что выдохнулись. И спрашивают цыгана, брата нашего, ну ладно, скажи, когда ты последний раз своровал лошадь и поедете? А он улыбнулся. Они же знали, что этого, конечно, не было. Говорит, у нас лошади не было. А когда мой папа первый пришел к Богу, мне было 4 года. Ну, подумайте, успел я воровать или не успел. И мой папа тоже не воровал. А потом, вы знаете, сказали, езжайте. Мы же тоже не звери. Езжайте. Так и держите, говорит, так и держите. Братья, вот я только чуть-чуть, очень у меня короткий будет. Я даже и не думал отчитываться, даже мы и не думали здесь выходить. Но для славы Божьей, так как вы предложили, вот хотелось, чтобы Бог действительно еще раз возвеличился, еще мы посмотрели такими глазами, чтобы увидеть, какой наш Бог велик. У нас в области различные благовестия проходят, не только в области, но и за межами области, как в электричках, как в интернатах, как в школах, как вот так же само и в палаточном служении, но самое больше в цыганских таборах. У нас только в украинских семи таборах, в украинских таборах проходят богослужения, где есть и служители, и проповедники, и много еще и покаявшихся, которые ждут крещения. В этом году приняли крещение. У нас 74 человека. По сравнению с раньше, конечно, мало. Мы уже как-то привыкли были все больше всегда сотни. А сейчас у нас очень ослабление. Но на это есть какие-то уважительные причины. И мы молимся, чтобы Бог милость оказал. И украинские цыганы, а также венгерские цыгане, румынские цыгане, и есть индийские цыгане. Но какие различия, я не буду. Но сам факт, что Бог совершает свою работу. И мы очень радуемся. И хочу сказать, братья, вот какое это прекрасное благословение, куда мы молимся. Я хотел бы, чтобы вы за нас помолились, когда будете молиться. А вы знаете почему, братья? Какое важное, вы не... Как Бог слышит молитвы наших братьев. Не зря написано, а пусть помолится Иов за вас. Помните? Нам очень важно, чтобы мы помолились, братья. Мы вас очень любим, братья. И мы видим ваше служение. Мы чувствуем, вы нянчитесь. Скажите, кому сегодня цыгане нужны? А Богу нужны? И вам нужно. Вы знаете, братья, вас Бог употребляет, и нам очень приятно. Нам вместе очень приятно. Хочу сказать, какой бы труд ни совершался, он не щеден пред Богом. А также вот сотрудники, вот у нас есть представители, которые тоже много-много помогают. Вы заметили, что для всех труда есть. И кому не хватает труда, приходите в наши табора, мы вам дадим труд. Очень много труда. Но он не щетен, он благословенный. И пусть вас Бог всех благословит. Мы сейчас поем пение и просьба, чтобы вы помолились, чтобы Бог дальше продолжал свою работу. Я не сказал, сколько членов, но просто для интересующихся скажу, тут членов у нас 1794, 22 церкви есть и группы. Вот. Очень много детей, как в индийцев. Как в индийцев. 2813, правда, не полное число. Вот мы очень богатые, пусть Бог благословит, еще и больше пошлет для славы Его. Евангелизации тоже проходят и для детей, и для молодежи. Пусть Ему будет слава. А сейчас мы споем пение и будем заканчивать. Ой, Христос, нарцисса Досарона, властелин искупленной души, святостью и славой озарена, за невестой церковью спеши, как прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца, где небесных хоров ликование, счастье и блаженство без конца, как прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца, где небесных хоров ликование, счастья и блаженства без конца. Торжествуй, наследница престола, за тебя Спаситель обещал. Бодрствуй ты, молись и будь готова Господа желанного встречать. Как прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца, где небесный хором ликование, счастья и блаженства без конца. Как прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца, где небесный хором ликование, счастья и блаженства без конца. День придет, и встреча-то настанет на ладонях белых облаков, и невеста перед ним пристанет, сохранивши верность и любовь. Как прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца, где небесным хором ликование, счастья и блаженства без конца. Как прекрасно чудное венчание у престола Господа Отца, где небесным хором ликование, счастья и блаженства без конца. Шудела палады Миденфеле, ось спасинья самареиле, палпески сунток ангериала, савиле сужарен падыфу, алладе. Савифер индяс лескол любовь.